Глава 22. Реликварий мастера игрушек. Егор Зверев вел машину молча, хмуро глядя на дорогу. Анфиса тоже хранила оскорбленное молчание. Сидела, уставившись в экран мобильника и демонстративно поджав губы. Но на Зверева ее игры никогда не производили особого впечатления. Они давно выехали за пределы Клыкова и теперь мчались в направлении Санкт-Петербурга. У Егора ранним утром была назначена деловая встреча на киностудии «Золотой скорпион», а Анфиса хотела навестить подруг, с которыми давно не виделась. Зверевы планировали заночевать на городской квартире, но Егор с куда большим удовольствием провел бы ночь один в каком-нибудь отеле, лишь бы подальше от опостылевшей супруги. «Я тут думал о нас с тобой», — внезапно нарушил молчание Зверев, и Анфиса тут же отвлеклась от телефона. «И что ж ты думал?» — оживилась она. «Мне кажется, нам стоит какое-то время отдохнуть друг от друга». Оживление Анфисы тут же угасло. «О чем ты? У нас с тобой все хорошо», — поспешно проговорила она. «Да, я недавно вспылила, но это уже в прошлом. Главное, мы любим друг друга. Все трясется, вот увидишь». — Сильно в этом сомневаюсь. Может быть, тебе съездить куда-нибудь? Отдохнешь от меня, от моих детей. Они так и не приняли тебя, хотя прошло столько времени. — А уж это их проблемы, — вскипела Анфиса. — Я твоя жена, и они обязаны со мной считаться. И вообще твои сопляки уж слишком распоясались. Пора поставить всех на место. Тимофей меня игнорирует, как, впрочем, и Лиза. А Ирина — настоящая змея. Слышал бы ты, что она говорит мне, когда мы остаемся наедине. — Эти сопляки — мои дети, — холодно произнес Егор. Его глаза сверкнули странным стальным блеском. — Ты сама далеко не ангел, Анфиса. Вы с Ириной стоите друг друга. А Лиза и Тимофей — они просто другие. — Ты знаешь, что эти двое целуются на глазах у всего города, никого не стесняясь? — Я очень рад за обоих. — И это еще четвертый, нет? Оксанка меня тоже ненавидит. — Оксана — самый добрый и понимающий человек из всех, кого я знаю. Но даже ее терпения не хватает на тебя и Ирину. — Вот как ты заговорил, — вспыхнула Анфиса. — Я устал от постоянных дрязг и разборок в собственном доме. Я хочу тишины и согласия между всеми домочадцами. Ну, ты сам сделал этот выбор, когда притащил в дом Тимофея и Лизу. А я говорила тебе, что не стоит этого делать. Они постоянно портят мне кровь. Если придется выбирать между ними и тобой, я, не задумываясь, выберу детей, — сказал Егор. Думаешь, я забыл, как ты пыталась обвинить Тима в краже? — Ладно, давай больше не будем об этом, — мгновенно пошла на попятную Зверева. — Сменим тему. Но, знаешь, я не понимаю, почему ты вдруг так изменился? Ты вел себя иначе, пока не встретил эту драную кошку Сухорукову. Она тут ни при чем. Ты сам себе не можешь в этом признаться? По щекам Анфисы вдруг потекли слезы. Егор недовольно закатил глаза. Анфиса знала, что он не выносит женских слез, но нужно было немедленно что-то предпринять, чтобы разжалобить мужа, а иначе разговор и правда мог закончиться очень неприятно для нее. — У нас и раньше не все шло гладко, — заявил Зверев. — Тебе нужны только деньги, а на остальное плевать. — Твои слова больно ранят меня, — простонала она. — Я предпочитаю всегда говорить только правду. — Я люблю тебя, а ты постоянно заставляешь меня страдать. — Хватит лить крокодиловы слезы, Анфиса. Ты всегда была плохой актрисой, поэтому тебя больше никто и не снимает в кино. — Я постараюсь стать другой, проявлять больше такта, — не унималась она. Егор снова надолго замолчал, пристально глядя прямо перед собой. Анфиса еще долго натужно рыдала, размазывая тушь по щекам, но все ее попытки вызвать сострадание мужа ни к чему не привели. Зверев погрузился в собственные мысли и не обращал на нее никакого внимания. — Ну ладно, Егор, — наконец злобно прошипела Анфиса, сжав кулаки. — Можешь говорить, что тебе заблагорассудится, но тебе не удастся так просто избавиться от меня. Слышишь, я этого не допущу! — Мастер игрушек? — удивленно переспросила Серафима. — Какое странное прозвище. Чем он занимается? Коллекционер редких реликвий и артефактов. Безумно богатый человек, гениальный ученый, эксцентричный отшельник. Увлекается алхимией, философией и бог знает чем еще. Также он владеет темной магией и создает удивительные игрушки. Причем не только из искусственных материалов. Иногда для создания своих творений он использует нечто не очень приятное. — Что именно? — похолодев, спросила Серафима. — Ты слыхала легенду о докторе Франкенштейне? — Конечно. Кто о нем не слышал? — Мастер игрушек чем-то на него похож. Только по сравнению с ним злосчастный Франкенштейн — жалкий дилетант и самоучка. Серафима уже пожалела, что начала расспросы. Девушка нервно поежилась, по коже у нее пробежал холодок. Но чем больше риск, тем больше и удовольствие. «Его коллекция, его реликварий хранится в подвале особняка», — напомнил ей отец. «Самые редкие оккультные и ритуальные вещицы, собранные со всего мира. Тебе туда и нужно попасть». «Ищу», — тихо ответила Серафима и вышла в темный узкий коридор. Уличный свет едва проникал сюда сквозь мутные пыльные окна. Стены коридора были увешаны старинными картинами в потемневших рамах, в основном портретами людей в старинных одеждах. Еще висели пожелтевшие листы настоящего пергамента, на который были нанесены странные схемы и чертежи. Серафима разглядела кости, графические изображения человеческого тела, черепов людей, животных. От таких рисунков ей стало здорово не по себе. Девушка прокралась мимо очередной распахнутой двери, за которой оказалась большая библиотека. Полки с книгами в старинных темных переплетах закрывали все стены. На полу лежал толстый красный ковер, у окна стояли два тяжелых резных кресла с высокими спинками. В дальнем углу Серафима приметила винтовую лестницу, ведущую наверх. И наверху точно кто-то был. Оттуда доносился скрип половиц и чьи-то тяжелые, неторопливые шаги. А еще шумное дыхание. Когда на втором этаже прозвучал вызов скайпа, Серафима едва не подпрыгнула от неожиданности. Она никак не ожидала услышать подобные звуки в этом древнем жилище, затерянном посреди леса. Шаги над головой замерли. Затем послышалось щелканье клавиш. «Профессор!» От хриплого булькающего голоса у Серафимы волосы встали дыбом. «Что вам угодно?» «Мастер!» — почтительно прозвучал ответ из динамиков. «Я никогда не отвлек бы вас от дел, но мне нужно с вами посоветоваться». «В чем дело?» «Вокруг нашего музея началась какая-то нехорошая возня. Я постоянно слышу странные слухи от горожан. Недавно ко мне приходила нынешняя директриса и расспрашивала о призраке, появившемся в музее». «Вот как!» — хрипло усмехнулся человек на втором этаже. «И что же она хотела выяснить?» «Ей пока ничего толком не известно, но сегодня я узнал, что они предприняли попытку провести спиритический сеанс. Там присутствовали журналисты и даже наш шериф. Мне не нравится происходящее. Возможно ли, что это она? Столько времени прошло». «А что вас так удивляет, профессор? Мертвые шаманы устроили в вашем музее такой балаган. Они запросто могли ее пробудить». «Но это же настоящий кошмар!» — страдальчески завопил неизвестный профессор. «А если она заговорит? Если правда выплывет наружу?» «К чему эти истерики? Что вы хотите от меня?» «Поддержки. Мы так давно знаем друг друга. Я часто помогал вам. Теперь и вы должны мне помочь. Нельзя, чтобы все открылось». «К этому я отношения не имею. Правда, похороненная столько лет назад...» От скрижащущего смеха Серафима нервно вздрогнула. «Вы знаете, я стараюсь не лезть в дела людей. Для меня это слишком незначительно, разве только за хорошую плату. Но у вас точно нет таких денег. Так что же мне теперь делать? Как это прекратить? Прекратить? Для этого нужна решимость, коей вы не обладаете. Мой вам совет, профессор, храните свои секреты и дальше. Но если совсем прижмет, тогда бегите из Клыкова, куда глаза глядят. Насколько мне известно, скоро здесь начнется такое, что вы еще спасибо мне скажете за совет. Уехать из города? Но я не могу все бросить. Тогда вы запросто можете лишиться не только свободы, но и жизни. Вы режете меня без ножа, расстроенно бросил невидимый собеседник. Раньше вас это не особо волновало. Связь оборвалась. Серафима нахмурилась. Ей совсем не понравилось услышанное. Потом, вспомнив о деле, она призвала свое рентгеновское зрение. Сквозь потолок она увидела большой бесформенный силуэт в длинном одеянии, похожем на халат либо мантию. Он замер перед плоским экраном, закрепленным на стене комнаты. Вроде бы обычный человек со вполне обычным строением скелета, но все же с ним что-то было не так, и она пока не понимала, что именно. Но медлить было нельзя. На всякий случай, нащупав в кармане электрошокер, Серафима на цыпочках двинулась дальше по коридору. Она не любила оружие, но всегда была готова пустить его в ход, тем более, когда жизни угрожала опасность. А мастер игрушек, похоже, был существом опасным. Серафима проникала взглядом сквозь стены, видела книжные шкафы, стеллажи, заполненные различными коробками и банками, и ни единой живой души. Так она прошла дом насквозь и, наконец, увидела лестницу, скрытую за низкой неприметной дверью. Девушка встряхнула головой, возвращая обычное зрение, и осторожно потянула дверь на себя. Вход в подвал обнаружен. Серафима аккуратно спустилась вниз по пыльной лестнице, придерживаясь рукой за стальные перила и освещая дорогу тусклым светом карманного фонарика. Очередной темный коридор уходил вглубь подземелья. Серафима увидела еще одну дверь с проржавевшими петлями. Едва она коснулась латунной ручки, как в темноте послышался какой-то шорох. Девушка замерла, как вкопанная, но звук не повторился. Может, крысы? В таком старом доме, да еще и посреди леса, точно водятся какие-нибудь грызуны? Толкнув дверь, она вошла внутрь и поняла, что нашла то, что искала. Реликварий мастера игрушек. Свет фонаря осветил гигантское помещение, заставленное старинными шкафами и стеллажами. На полках громоздились статуэтки из обсидиана и резные шкатулки из черного дерева, странного вида черепа людей, животных, острые зубы, необычные разрезы глазниц, жуткого вида наросты. Кому бы ни принадлежали эти черепа, Серафима не хотела бы повстречать их владельцев живьем. В проемах между шкафами стояли манекены в странных одеяниях из цепи и кожи, на их шеях висели массивные амулеты, вырезанные из кости и металла. Двигаясь вдоль бесчисленных шкафов и витрин, Серафима видела высокие зеркала в черных рамах, кубки и чаши разных размеров, толстые книги, перехваченные кожаными ремнями. На корешках многих книг были выдавлены витиеватые буквы «М» и «Мастер игрушек». В зале, больше напоминающем подземное хранилище огромного исторического музея, стоял странный, тошнотворно-приторный запах, к которому примешивались ароматы неизвестных специй, запах пыли и плесени. В глубине реликвария мелькнуло несколько фигур в белом, и Серафима поначалу приняла их за людей. Девушка выхватила из кармана шокер, но, присмотревшись, поняла, что перед ней лишь статуи, накрытые белыми полотнищами. На закопченных стенах висели старинные картины и гравюры с жуткими изображениями. Вот горожане сжигают на костре старую ведьму, которая у всех на глазах превращается в монстра, напоминающего огромную летучую мышь. Вот кошмарный великан преследует людей, убегающих от него через лес. Вот огромный, покрытый грязью младенец с горящими глазами и оскаленной пастью крушит сельский дом, из которого выбегают перепуганные дети в крестьянской одежде. На соседней гравюре Серафима разглядела большого косматого волка, на котором сидит верхом молодой парень в одежде дворянина. А вот изображение огненного змея. Монстр парил над вершинами скалистых гор, распахнув два гигантских перепончатых крыла, и выглядел так страшно, что девушка содрогнулась. Этот жуткий реликварий пугал ее до дрожи. Ей уже не терпелось поскорее убраться отсюда. Серафима стащила покрывало с ближайшей статуи. Перед ней стояло чучело монстра, покрытого черной шерстью. Тварь, которая когда-то передвигалась на двух ногах, напоминала шимпанзе, но ростом была значительно выше обычного человека. Следующая статуя оказалась чучелом другого страшилища, также двуногого, с острыми загнутыми рогами на голове. С трудом верилось, что эта тварь существовала на самом деле. Скорее, мастер игрушек сам выдумывал и создавал эти гротескные фигуры, используя части тел обычных животных. Лишь под пятым покрывалом Серафима нашла то, ради чего и пришла сюда. На черном манекене из блестящего пластика красовались женские доспехи очень необычного вида. Из множества кожаных ремней, миниатюрных золотых пластин и блестящих цепочек. Одеяние плотно облегало фигуру черной куклы, ее плечи и грудь были закрыты подобием плотной кожаной брони. На соединенных между собой золотых пластинах были искусно выбиты оккультные символы и иероглифы, изображения языков огня и извивающихся змей. Те же знаки покрывали и странный головной убор, напоминающий корону. На плечи манекена был наброшен длинный плащ из тонкой черной кожи, прошитый грубыми стежками, из того же материала изготовленные высокие сапоги. Серафима принялась быстро снимать с манекена доспехи и укладывать их в свой рюкзак, но ее не покидало стойкое ощущение, что кто-то следит за ней из темноты. Возможно, это только казалось из-за множества фигур и чучел, которые пялились на нее своими пыльными стеклянными глазами. Чувствуя нарастающую тревогу, девушка все быстрее запихивала ремни и пластины в рюкзак. Руки дрожали. Пальцы повиновались с трудом. Все время, что Серафима здесь находилась, что-то не давало ей покоя. И только сейчас она поняла, что слышит неясный тихий гул, будто доносящийся из-за стены. Наконец она застегнула рюкзак и прислушалась. Звук походил на жужжание рассерженного пчелиного роя либо на гудение электрического трансформатора. Девушка прищурилась, включив другое зрение, и взглянула на стену, из-за которой шло гудение, и похолодела. Серафима увидела переплетение толстых кабелей на стенах, полу и потолке, а еще огромные колбы, заполненные жидкостью, в которой зависли человеческие тела. В другом углу комнаты стояли странные предметы, напоминающие гробы со стеклянными крышками. Серафима вышла из реликвария и толкнула соседнюю дверь, чтобы рассмотреть все получше. Первое, что бросилось ей в глаза — три латунных саркофага у стены. На их стенках виднелись тумблеры и переключатели, под стеклянными крышками бурлила темная жидкость. Рядом на полу валялись ржавые цепи с кандалами, а каменные плиты, полы и стен были исцарапаны, словно кто-то провел по ним мощными когтями. В трех высоких колбах у дальней стены и правда находились люди. Двое молодых мужчин и женщина. Их обнаженные тела, оплетенные шлангами и проводами, покачивались в прозрачной голубоватой жидкости, словно водоросли. Лица всех троих были скрыты масками, от которых тянулись гибкие прозрачные трубки, через которые подавался кислород. Вытащив из кармана телефон, Серафима сделала несколько снимков, так, на всякий случай. Что бы тут ни происходило, это явно было что-то незаконное и очень опасное. Затем Серафима развернулась и тихо вышла из комнаты. Оказавшись в коридоре, она двинулась к винтовой лестнице, и тут дверь наверху распахнулась. На пол упал прямоугольник света. Ступеньки заскрипели под огромным весом человека, который спускался в подвал. Серафима в ужасе замерла. Затем лихорадочно огляделась по сторонам. Куда направляется хозяин? В реликварий или в эту жуткую лабораторию с саркофагами? Тут она увидела еще одну дверь, низенькую, обшарпанную, которая, должно быть, вела в какую-то кладовку. Шаги звучали все ближе. Раздумывать было некогда. Серафима дернула дверную ручку на себя. Когда она подалась, девушка метнулась в темную комнатку и закрыла за собой дверь. Застыв, она прислушалась, приложив ухо к двери. Мимо комнаты, тяжело дыша, прошел тот самый человек, которого она слышала наверху. Полы халата тяжело волочились за ним по каменному полу. Он пересек коридор и скрылся в лаборатории с саркофагами. Вскоре до Серафимы донесся щелчок захлопнувшейся двери. Девушка вздохнула с облегчением и, развернувшись, прислонилась спиной к двери. Прямо перед ней стояла старая железная больничная койка. На ней лежал человек, с ног до головы обернутый белыми бинтами. Его тело, опутанное трубками и проводами, было подключено к медицинским приборам, стоящим тут же у кровати. Его забинтованные руки были скрещены на груди, словно у мумии в саркофаге. Серафима молча уставилась на незнакомца, объятая диким страхом, но еще страшнее ей стало, когда она поняла, что он тоже смотрит на нее. А когда он заговорил, девушка едва не лишилась сознания.